Чем я занимаюсь? Убиваю время. Смотрю фильмы. Беру работу, когда она приходит сама, или когда нужно есть, пить и выживать. Работаю в суде, доставляю повестки. Правда? Конечно, правда. Яйца были хороши, всмятку. Бекон хрустящий, кофе тоже помогал. Я потихоньку начинал чувствовать себя человеком. «Опасное дело?» — спросил Тим. Он повернулся ко мне на своем круглом табурете. «Обычно нет. Я не хочу вас обижать, но, думаю, я бы не справился с работой, которая бы восстанавливала против меня людей». «Меня устраивает режим», — сказал я. «А я сварщик», — сообщил Тим. «То есть был сварщиком. Мне очень нравилась моя работа». «Корки Флинн», — произнес голос слева от меня. Это был крепкий парень, на несколько лет моложе меня. Продолжая жевать, он повернулся ко мне. «Корки Флинн», — повторил он. «Не помнишь?» «Не так уж, черт возьми, давно это было». Я посмотрел на него, не отрываясь от завтрака. Ни его имя, ни лицо, как будто ничего мне не говорили. «Ты притащил мне повестку на развод. Явился ко мне в гараж и сунул мне ее прямо при Эрли и Спенсе». Вряд ли это был я. Я вел специальную папку, куда вписывал имена всех людей, кому доставлял бумаги, помечая время и место. «Я никогда не вручал вам повестку, мистер Флинн», — сказал я. «Значит, не ты». «Совершенно точно. Может быть, кто-то похожий на меня». «На меня много кто похож. Это было давно?» «Сразу после Нового года». «В этом году?» Я продолжал есть. Тим сварщик с интересом слушал и ждал потасовки, о которой он смог бы рассказать приятелям, сидя у костра. В январе я доставлял только две повестки, оба раза женщинам. Это была правда. «Я готов поклясться», — сказал Корки Флинн, пристально разглядывая меня. «Тебе случалось когда-нибудь ошибаться, Корки?» — спросил я. Он вздохнул. — Слишком много раз. Три из них я женился. Ломлю теперь, как лошадь, всем должен алименты. Раньше водил грузовики, рефрижераторы, но у меня спина. — Да ладно. Извини, я заплачу за твой завтрак. — Согласен, — сказал я. Он встал и вынул из кармана джинсов две 10-долларовые бумажки, бросил их на стойку, похлопал меня по спине и еще раз сказал. — Извини, у меня была поганая неделя. — Ты не знаешь водителя по имени Дуайт? — спросил я, взглянув на Корки Флинна. — Что гоняет? — Фургон или грузовик с прицепом, не знаю точно. — Дуайт, Дуайт. —